Часть 4. На столь неистовой кульминационной ноте битва подошла к концу. «Король Артур!» – пробормотал Луви, ошеломленный увиденным. Лорд Эльмилой II же напротив поскреб пальцами голову, словно все произошедшее было для него всего лишь раздражающим зрелищем. «Полагаю, на самом деле она скорее потомок одного из его дальних родственников. По этой же причине на их кладбище есть могила короля Артура». «Значит, это был благородный фантазм героической души?» На этом голос Луви затих. Таинства, передававшиеся из поколения в поколение со времен эпохи богов, принимали самые различные формы. Пожалуй, одна из самых известных – носитель легенды, сосуд божий, семьи Фрага. Но даже Лувия понимала, что в эту область просто так не сунешься. Лорд Эльмилой II знал, что ему следовало бы поспешить к своей ученице, но вместо этого повернулся к руинам замка, который она только что разрушила. Взглянув на развороченную взрывом землю, он поднял бровь. «Что это тут у нас?» Посреди кратера, над которым все еще поднимался пар, сквозь обломки проглядывала небольшая дыра. Похоже, благородный фантазм был столь разрушительным, что вскрыл помещение, которое было спрятано под землей. «Мистер Орлок!» «А, да, благодарю, Нейлорд!» Ведомые лордом Эльмилоем II, они направились к обнаруженной тайной комнате. «Что это?» «После всего произошедшего ты все еще намерен держать нас в неведении?» «Всё сложно», — равнодушно произнес лорд и вытащил сигару, продолжая осторожно спускаться в кратер. Возможно, благодаря природе благородного фантазма или, может, защитным свойствам самого замка, жир от недавней атаки уже большей частью рассеялся. Они смогли добраться до центра кратера, не опасаясь расплавить обувь. Внезапно что-то зашевелилось, закрывая собой дыру, ведущую в тайную комнату. «Гранит Эшборн!» Тот закричал. Раздался крик. Рука его была оторвана, одежда и волосы сожжены в пепел. Неудивительно, что его голосовые связки перестали функционировать должным образом. Но даже в сравнении с ним, существо, лежавшее рядом, пребывало в более ужасном состоянии. Должно быть, зверь в последнее мгновение бросил все свои силы на то, чтобы отбросить Сейгена с линии удара Ронга Миниада, но, сделав это, он лишился половины своего тела. Даже если существо было соткано из магии, исход взрыва магической энергии, намного превосходивший его собственную, попросту не мог быть иным. То, что зверь еще шевелился, уже было чудом даже в рамках мира здравого смысла магов. То, что сделало это чудо возможным, было... «Мама!» — вскричал Гранит. В голове лорда Эльмилоя II непрошенным эхом разнеслись недавние слова Орлока. «Будучи магом, он, тем не менее, очень их любил. Даже обо мне он отзывался с теплотой. Смерть его жены вскоре после рождения сына, вне всякого сомнения, была одной из причин всего этого». Зверь раскрыл пасть, направив ее на Орлока Цезармунда. «Дерьмо!» Лорд Эльмилой II инстинктивно сорвался с места. Будучи ниже поверхности земли, они оказались вне зоны действия подавляющего заклинания Лувии. Более того, зверь в своих предсмертных муках не намерен был сдерживаться. Одним отключением магических меток они не отделываются. Поэтому... Зверь взвыл. «Лорд!» — закричал Орлок. Атака, предназначавшаяся магу бабочек, угодила прямо в лорда Эльмилоя II. Открыв глаза, он понял, что был один. Мир окутывал туман, его завеса была повсюду, куда бы он ни бросил взгляд. «Понятно. Значит, вот что эта песня делает на самом деле», — произнес юноша, потирая плечи. Песнь, бьющая прямо по магической метке, но поскольку метки у него не было, вместо нее, судя по всему, под удар попал его разум. Бормоча под нос, что можно было оставить боль в затекших плечах там, где ей следовало быть, то бишь в реальности, раз уж он застрял в собственном разуме, юноша вновь огляделся. В отличие от тьмы, в которой они с Лувией были заточены не так давно, это был самый обычный туман, заволакивающий собой все. Несомненно, этот туман был истинной формой проклятия песни. «Все это время ты старался изо всех сил, не так ли?» Эта мысль внезапно вторглась прямо в его мозг. Он не сразу понял, что смотрит на тень, скрывавшуюся в глубинах тумана. «Но ты уже должен был понять. Тебе не стать сильнее, как бы ты ни старался», — произнесла тень и рассмеялась. Юноша прижал ладонь к своей груди. Это была самая уязвимая часть его сердца. Нечто, с чем он смирился. Нечто, про что он решил забыть, никому в этом не признавшись. «В конце концов, все, что ты можешь, это идти по пути, уже проложенному настоящими гениями. Даже если ты можешь использовать их знания для определения и оценки талантов других, сам ты никогда не будешь чего-то стоить. Ты меркнешь в сравнении со всеми, кто тебя окружает, тебе никогда не обрести своего места в лучах славы». Этот голос словно озвучивал его мысли. Проклятие. Это было проклятие в самом что ни на есть истинном его смысле. Оно прокрадывалось в мысли человека и искажало их в самой основе. Это было самое примитивное, самое базовое из проклятий. Оно настигало не только магов, но и корпорации, обычных мужчин и женщин в их спальнях. Самое мощное проклятие из всех возможных. Сколько десятков тысяч, сколько миллионов людей ощутило его горечь и покончило с жизнью. Сколько династий оно повергло на колени. Как это проклятие вызывало загнивание магической метки изнутри, так оно извлекало и его истинную суть. Наконец он открыл рот и ответил. «Не туда метишь». Тень покачнулась. Не потому, что ожидала этот ответ меньше всего, потому что юноша изменился, стал тем, что отражало действительно истинную часть его природы. «Я уже получил достаточно чести». Он услышал, как вдалеке что-то треснуло. Где-то в этом мире он словно слышал песню, которая сдерживала его. Это было нечто, чего ему никогда не достичь, никогда не коснуться даже пальцем, но она все равно казалась ему невероятно красивой, невероятно скоротечной. «Это была честь, которую я обещал вернуть однажды», — прошептал юноша. Фигура лорда Эльмилоя II изменилась, приняв более молодые очертания. Он стал тем, кем был 10 лет назад, во время Четвертой войны за Святой Грааль. Волосы его тогда были гораздо короче, а вечно хмурое лицо значительно живее, и в этой своей форме он ответил туману. «Поэтому я должен стать тем, кто достоин этой чести. Порядок был перевернут с ног на голову, но теперь я должен доказать тебе, что увиденное тобой во мне не было ошибкой». Даже теперь он мог слышать слова того человека. Он произнес в ответ. «Ты мой король». «Я буду служить тебе, посвящу тебе всего себя, поэтому прошу, веди меня. Прошу, позволь увидеть твою мечту». Какими эгоистичными, какими незрелыми были те его слова. Был момент, когда он хотел умереть, сражаясь бок о бок с ним, величайшим правителем из всех когда-либо существовавших. Тем, кто при жизни завоевал половину мира, тем, кто за всю историю человечества был как никогда близок к мировому господству. Он желал умереть вместе с ним, как и все его бесчисленные подчиненные. Услышав эти его слова, король лишь весело рассмеялся. Вместо того, чтобы исполнить его желание, он доверил ему новую миссию. «Живи!» Это было все, что он мне приказал. В сердце этого юноши таился золотой свет. Это была клятва, которая никогда не будет забыта, сияние, которое никогда не угаснет. Досмотреть до конца, выжить и поведать его историю. Это было по-настоящему эгоистично, полностью лишено здравого смысла. Благодаря ему я оказался так близок к смерти, и все же он в последнюю минуту взвалил это на меня. Знаешь, через что я прошел из-за этого? Я мог жаловаться всю ночь, да так и не высказать все, что думал об этом идиоте. Словно прощаясь с юношей по имени Вейвер Вельвет, мужчина, вернувшийся в свою прежнюю форму, нынешний лорд Эльмилой II, с гордостью поднял голову. «Я уже знаю, что хочу и что могу». Разумеется, он противоречил себе, он смирился с тем, кем был на самом деле, но когда он сталкивался с настоящими гениями, его зависть разгоралась подобно неистовой огненной буре. Хайн Истори, Ловиагелита Эдельфельд. Эти юные таланты так легко парили в недоступной для него вышине. Мечта оказаться рядом с ними прочно укоренилась в его душе, но это была лишь мечта. Ну и пусть это остается просто мечтой. Таковы были его мысли. Он не мог думать иначе. «Что скажешь? Разве это неприятная жизнь? У меня нет причины сидеть здесь и позволять таким, как ты, указывать мне, какой должна быть моя жизнь». С непривычной силой отрезал он и добавил с горькой улыбкой. «Правда, к этому выводу шел целых 10 лет, так что не стоит мне тут бахвалиться». Туман разбился вдребезги, словно стекло. Он медленно открыл глаза. Песня закончилась. Если честно, он был бы не прочь послушать ее еще немного. У его ног лежала куча пепла с одной из его сигар. Запах этого пепла был якорем, связывающим его с реальностью. Когда они с Луви оказались заперты во тьме, именно благодаря этим сигарам он смог так быстро создать защитивший их барьер. Каждая из них на самом деле была расходным тайным знаком, пропитанным простой магией. Даже Грей, самая приближенная из его учеников, не знала об этом. «Надо же, вы вернулись гораздо быстрее, чем я думал». «Мне казалось, вы будете заперты в темнице собственного разума до конца своих дней. Такой исход был бы мне крайне неприятен, особенно после того, как вы заслонили меня от удара». Юный Орлок встретил его мягкой улыбкой. Похоже, он был без сознания всего несколько секунд. но даже их было достаточно для того, чтобы случилось ужасное. Токита Дзиро Босоиген врезался в мага изо всех сил, оставшихся в его теле, сжимая в руках заточенный токко. Этот ритуальный инструмент, пришедший из Индии, использовался в буддийских церемониях, но, словно исполняя свое более древнее предназначение, он теперь был вонзён глубоко в живот Орлока. «Не волнуйся, парень больше никому не причинит вреда». Его взгляд сместился в сторону. Похоже, что последнего воя, последнего отчаянного усилия оказалось достаточно, чтобы избавить от страданий и монстра Эшборна. Он опоздал. Лицо лорда Эльмилоя II, представшего перед этой реальностью, исказило горечь. «Я только что узнал еще один мотив. О, это вы убили Гериона Эшборна, не так ли?» «Что?» Широко раскрыв глаза, громко воскликнула подоспевшая Лувия. «Не волнуйся, парень больше никому не причинит вреда». Мальчик же лишь издал сухой смешок, его лицо уже начало увядать, медленно возвращаясь к внешности старого Орлока. Как только источник магической энергии, поддерживавший его тело, иссяк, он, будучи гомункулом, начал быстро стареть. «Гранит Эшборн был явно одержим вами. Даже все это представление, обставленное в форме ритуала, словно было предназначено для того, чтобы вас напугать. Иные причины столь сильной одержимости вами мне не приходят в голову». «Месть», — ответил Орлок. «Что ж, вероятно, он знал, что все это произойдет. В конце концов, он заранее принес этому Ямабуси магическую метку гранида. Я уверен, Герион бы сделал это с любым другим магом, но парень, возможно, просто оказался здесь в нужное время», — прерывисто произнес Орлок, зажимая рану. Он как можно мягче опустил тело Саигина на землю. Лорд Эльмилой II помог ему и сказал: «Почему вы убили Гериона? История стара как мир. Почему бы вам самим не догадаться? Вы же из тех, кто любит загадки, разве нет?» Он ответил чуть ли не мгновенно: «Потому что отцом Гранида на самом деле являетесь вы?» Лувия напряглась. Посмотрев на растерянную девушку, Орлок произнес: «Полагаю, от вас ничего не скроешь, мой юный лорд». Орлок, который практически вновь стал прежним старцем, тяжело вздохнул и сухо рассмеялся. В конце концов, над чем он смеялся? Над чем он смеялся? «Несмотря на существенную разницу в возрасте, супруга Гериона была моим старым другом. Когда я начал работать с Герионом, мы с ней встретились впервые за десятки лет, и мной завладела неподобающая моему возрасту любовь». Орлок, напоминавший теперь лицом череп, начал ворошить свое прошлое. «Если подумать, Герион, должно быть, знал об этом. То, что его жена сокрушалась по поводу того, что не может иметь от него детей, то, что я воспользовался случаем, он все это знал. Значит, именно тогда гранит? Это была ошибка, которая больше не повторилась», — ответил старик. «После она заболела, и мне сказали, что она скончалась вскоре после родов. Тогда я понятия не имел, чей это ребёнок. Все то время, что я работал с Эшборном, я едва мог спать, опасаясь, что магическая метка Эшборна может не прижиться в его теле. Ха, опасения мои были не напрасны. В итоге он тоже заболел и умер». Как Орлок и сказал ранее, даже секретные лекарства, позаимствованные у друида, не помогли. «Спустя какое-то время после похорона мальчика я внезапно получил от Гериона письмо. Спасибо за все. Я хочу кое-что тебе показать. Думаю, не стоит говорить, что именно это было, да?» Взгляд Орлока метнулся в сторону и остановился на безжизненном теле зверя Эшборна. После того крика гранида его настоящая личность была очевидна. Внезапная смерть жены после родов. Человек стал зверем. Он спросил меня полной гордости: «Что скажешь?» Она не умерла, он смог победить ее болезнь. Но даже если она, будучи не в силах подарить ему потомков, была для него бесполезной, он всегда мог просто превратить ее в фамильяра. Я намерен сделать из нее хранилище магических меток. Благодаря тому, что я узнал от тебя о папилиомагии, она теперь может вместить в себя и сохранить любую магическую метку, которую только можно себе представить». Лорд Эльмилой II молча слушал исповедь старого мага. Даже Лувия невольно притихла. «Сейчас я думаю об этом, и, возможно, он был серьезен. Возможно, он действительно любил ее, любил своего сына. Возможно, ее превращение в этого монстра было всего лишь его способом выразить свою любовь мага. Маг отдает своей магии собственную жизнь. Если ты сможешь сделать еще один шаг в глубины магии, любая жертва будет оправдана». Несмотря на то, что Орлок сам зашел в эту тьму очень далеко, в тот момент он забыл об этом и не вспомнил даже после того, как убил Гериона и покинул место преступления. «И затем вы получили приглашение?» «Правильно. Я думал, что это за чертовщина, но никогда бы не догадался, что его мертвый сын уже был превращен в магическую метку и пересажен кому-то другому». Подул ветер. Гуляя по вскрытому проходу в тайную подземную комнату, он звучал словно скорбный плач. «И как много из этого ты знал?» — спросила Лувия, посмотрев на лорда Эльмилуя II. «Лишь то, что кто-то хотел спасти замок разделения». «И все? Ты что, романтик? Или просто идиот?» Орлок вновь рассмеялся, увидев эту ее небольшую вспышку гнева. С самого начала событий в замке Адра это был самый невинный и простодушный звук, который не услышали из его уст. Орлок сгорбился еще сильнее и наклонился. «Сын мой», — сказал он, коснувшись лица Саигена. И старик начал идти. Ему, волочившему ноги по земле, которую пропитывала кровь, сочившаяся из его вскрытого живота, эти несколько метров, должно быть, казались путешествием длиною в месяц. Несмотря на то, что его лицо говорило о том, насколько болезненным был этот путь, он продолжал улыбаться, словно мальчик, который наконец нашел свою птицу счастья. Он протянул руку и прикоснулся к зверю Эшборна, который уже давно испустил дух. «Любовь моя!» Обняв зверя, который когда-то был его возлюбленной, он произнес: «Perform a dance! Танцуйте!» Мир вокруг них заполонило бесчисленное множество золотых бабочек. Заклинание, которое вернет ей изначальный вид, зверь Эшборна, походивший на помесь волка и паука, принял свой первозданный облик красивой женщины. Несмотря на то, что проглоченную взрывом половину ее тела вернуть было невозможно, это объятие под светом луны было поистине прекрасным. Дыхание старого мага наконец остановилось. Вскоре позади них раздались голоса. «Госпожа Луви! Ты чего творишь? Она твоя ученица вообще-то?» Это были клоуны Флю, которые несли на руках бессознательную Грей, не ведая о том, что здесь произошло.